Четвертая книга царств, глава первая. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от этой болезни». Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Аккаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула, божество Аккаронское? За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел вам навстречу вам и говорил вам эти слова?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия, фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илья и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои перед Ильею, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Ильи: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Виельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер по слову Господню, которое изрек Илия, и воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских.